Вслед за духовенством Екатерина входит во храм. Митрополит Самвона провозглашает многолетие. Все пресветлейшие государыни нашей Екатерине Алексеевне, императрицы и самодержицы Всероссийской, и все просветлейшему наследнику цесаревичу и великому князю Павлу Петровичу. Благодарение Богу, крестясь, говорит про себя императрица. Сколько лет я ждала этого часа? Государыня снова в коляске. Шествие движется к новому зимнему дворцу. В зимнем Екатерина отправляется в свои прежние покои и наскоро завтракает одна. Потом быстрыми шагами идет в кабинет. Там пестрая толпа царедворцев, сановников, генералов, офицеров. У стола виднеется плотная фигура Теплова. Теплов подносит императрице на подпись целый ворох бумаг. Одно из них он тут же запечатывает и отдает адмиралу Талызину, отправляющемуся захватить Кронштадтский порт. Потом Волконский представляет Екатерине неизвестного ей генерала, которого рекомендуют послать на Васильевский остров, чтобы склонить находящиеся там войска на сторону императрицы. Указы, рескрипты, им нет конца. Вдруг к столу подходит Григорий Орлов. Он говорит вполголоса: «Государыня, мы полагаем, что тебе надежнее будет переехать во дворец у полицейского моста. Его легче охранять». Екатерина тут же поднимается. «Господа, приглашаю вас последовать за мною в старый зимний дворец». Екатерина в сопровождении многочисленной свиты выходит на Дворцовую площадь. Перед ней пикет гвардейцев. Солдаты мгновенно подтягиваются, выкидывают ружья на караул. Императрица восклицает звонким голосом: «Молодцы, измайловцы! Спасибо за службу!» «Матушки императрицы, ура!» Крик нарастает, переносясь на группы мещан и купцов, стоящих поодаль. Новый пикет. «Молодцы, семеновцы! Спасибо за службу! Рады стараться, ваше императорское величество!» Вот угол Невского. Здесь стоят пушки. Струйки дыма от фитилей, колеблясь, поднимаются в воздух. Прибыв во дворец, Екатерина проследовала в зал и села в кресло. И сразу же к ней потянулась вереница людей с поздравлениями. Императрица сидела, откинувшись назад и положив руку на подушку. Впервые за этот день она почувствовала утомление и потребность в отдыхе. В глазах исчез огонь, появилась спокойная мощь. Так смотрит усталая, сытая львица. Отдохнув немного, Екатерина вышла в соседний покой поразмяться. Дверь шумно растворилась, вбежала Дашкова, кинулась к Екатерине в объятия. «Ваше Величество, какое счастье!» Чуть заметная улыбка скользнула по губам императрицы. «Ах, милая княгиня, наконец-то вы здесь!» «Да-да, Ваше Величество!» — скороговоркой восклицала Дашкова. «Проникнуть во дворец было совершенно невозможно. Гвардейцы перенесли меня на руках и, как видите, испортили мне прическу. Ваше Величество, это счастливейший день в моей жизни. Отныне вы будете великой монархиней, а я всегда и во всем буду вам сопутствовать». «Теперь, княгиня, главное — это укрепление престола. После того, как наша власть окончательно утвердится в столице, нам предстоит выступить в поход с вами, государыня, в огонь и в воду». Екатерина улыбнулась одними губами. «Увы, мой друг, меня ждут, но вскоре Мы будем вместе во главе войск. Екатерина возвращается в залу. Она бросает взгляд на толпу сановников, собравшихся у ее кресла. Вот Разумовский, Алсуфьев, Глебов. А вот и Панин, он уже вернулся. Как неприятен его взгляд, вялый взгляд флегматика.